поручение императора исполнить. «Алексис, вы именно поэтому куда-то отправили своего помощника?» — спросила Иштани и сразу продолжила. «Слышала, тут недалеко какой-то городок. Неужели Гунбарь должен разведать обстановку, и если там спокойно, то мы в него заедем?» «Нет, к сожалению», — покачала я головой. «А если попрошу?» — посмотрела она мне в глаза. «Откажу», — в такт ответил ей. «Ну вот, так и знала». Она печально вздохнула, отпустила мою руку и резко развернулась. Опять забыла про каблуки. А еще старалась скрыть раздражение, вот и запнулась. Точно бы лицо разбила, не подхвати я ее за талию. «Спасибо», — буркнула графиня и шикнула. «Разогните же меня, а то со стороны непонятно, чем занимаемся». При этом у девушки в глазах бесят и прыгают, а аура мечется, как загнанный зверек. И чего же она пыталась изобразить? Случайно второй раз споткнулась или нет? Если разыграла падение, то сделала это мастерски. Удивило меня еще и то, что шибко задав несколько вопросов своей компаньонке, принялась то отчитывать. За что ругала, я не понял. Расслышать не удалось. «Господин граф, разведчики ничего подозрительного на старом тракте не обнаружили», — доложил Гаррай, когда мы двинулись в путь. «А другие?» — уточнил я у него. «Еще не вернулись», — развел тот руки в стороны. «А уже были должны. Увлеклись или встретили кого? Если столкнулись с врагами, то нам следует поспешить». «Черт возьми, на собственной территории приходится убегать, словно зайцы», — сказал вслух, при этом понимая, что другого выбора нет. Силы же герцогства брошены на укрепление границы. Точнее, усиление крепостей. При осаде тем предстоит сдерживать врага как можно дольше, дав время населению добраться до крупных городов, в которых большие гарнизоны, и сдерживать штурмы готовы чуть ли не полгода. Ну, так уверяли отца его вассалы. В целом я с такими выводами согласен. Но есть много в истории примеров, когда хорошо укрепленные, считающиеся неприступными города, переходили к врагу спустя пару дней осады. А были случаи, что и вовсе передовой отряд захватывал открытые ворота и удерживал их до подхода основных сил. Надеюсь, в нашем герцогстве такого не случится. Правда, нельзя исключать предательство. А тракт оказался не таким и заброшенным, как считалось. Местами дорога разбита, и повозки с каретой с трудом преодолевают грязь. «Что-то это мне не нравится», – задумчиво сказал я, увидев вдали несколько больших деревьев, упавших на тракт и перегораживающих путь. «Засада?» – вопросительно посмотрел на меня лейтенант. «Мы с ним немного вперед каравана выехали, и теперь остановились». «Буря не так давно прошлась по этим местам», – указал один из воинов в сторону леса. «Вон какие деревья с корнями ветер повалил!» В его словах есть толика правды, но только лишь часть. А то, как в лесу повалены ели и лиственницы, то нет сомнений, впереди рукотворный затор. «В круг!» — вскинул я руку вверх, призывая кучеров выполнить заранее отрепетированное действо. «Дорога не такая широкая. Не хватит им места для маневра!» — выдохнул Гарай, обнажая меч. Позади каравана, метрах в 100 от последней повозки, обрушились на дорогу два больших дерева. Нас берут в тиски, это уже и дурак бы догадался. Я направил лошадь к карете с девушками и герцогом. В этот момент воздух буквально засвистел от полетов болтов. «На пол! Ложитесь на пол!» – заорал я, надеясь, что девушки не станут жалеть свои платья. Лошадь подо мной споткнулась, как-то всхрипнула и стала заваливаться на бок. Успел разглядеть, что чуть ниже уха торчит болт. Как успел выпрыгнуть и перекатиться под фургон? Засаду устроили грамотно. Пытаются как можно больше выбить моих воинов, но те уже ломанулись в сторону, откуда стреляли. В этот раз Гарай правильно поступил, прятаться нет смысла. Нас бы всех, как куропаток, перестреляли. Сколько же было арбалетчиков? Человек 10, не больше. Это в первый момент показалось, что стреляющих очень много. Кстати, а вот и те, кто должен исполнять чью-то задумку. Чуть правее кареты, пригибаясь, на дороге появилось трое бойцов. На их пути встал один из наших солдат, выставив перед собой меч. Я не стал медлить, поспешил к нему на помощь, со стороны транспорта, который скрывает меня от глаз врага. Успел. К нашему солдату подоспело двое его товарищей, и они пытаются сдержать противника. Правда, шансов у них мало. Вот один получил колотую рану в живот и завалился у задка кареты. Один из нападавших рассмеялся и достал метательные ножи. Хлесткий удар шпагой по его шее, и он уже не улыбается. Выпад и острие моего оружия беспрепятственно входит под левую лопатку второго. Третий же отпрыгивает в сторону и скалится. У него парные мечи и владеет он ими замечательно. Когда только успел нанести раны двоим моим воинам, один привалился к карете и зажимает рану на плече. У второго неестественно повернута голова. Похоже, удар был плашмя и сломал парню шею. «И что ты тут забыл?» – спрашиваю врага, прикидывая свои шансы. «В бою надо быть реалистом. Мне со шпагой и кинжалом не сдержать мастера парных клинков». «Это тебя не касается. Ты уже труп!» – усмехается тот. «Черт, где же мои оставшиеся воины или хотя бы телохранительницы и штании? Неужели воительницы пренебрегли указаниями и бросились в гущу сражения? Велю их выпороть за такое. И плевать, что графиня попытается воспротивиться. Уверен?» Криво усмехаюсь, а сам прислушиваюсь к лязгу оружия, вскрикам и треску веток в лесу. Похоже, мы столкнулись с самым большим отрядом, засланным по нашей душе. Черт, как разведчики проглядели засаду. А с другой стороны, мы слишком медленно двигались. Если заранее подготовили ловушки, а потом дожидались, по какой дороге пойдем, то могли легко обогнать, дождаться и вступить в бой. Скорее всего, так и произошло. «Граф, я вам помогу!» – мрачно сказала Шипка, выпрыгнув из кареты и держа в руке шпагу. «Мы вдвоем эту мразь быстро убьем!» У бывшей владелицы дома удовольствий испачкано в крови платье. Волосы растрепаны, губы поджаты, а в глазах злая решимость. «Ранена?» – коротко спросил я. Она не успела ответить, нам не дал поговорить вражеский воин. Вроде бы это горшанец, если судить по одежде и чуть смуглому оттенку кожи. Ему лет 25, примерно одного роста со мной, и мечами владеет отменно. «Не мешай!» – я рыкнул на Шипку, стараясь не подпустить врага на расстояние удара. «Охраняй карету!» Меч против шпаги. Жало моего клинка выплетает узоры и грозит нанести укол в различные места. В данном случае длина имеет значение и пытаюсь это использовать. Хотя и понимаю, что если инстинктивно захочу парировать удар, то мгновенно проиграю. Поэтому-то и не спешу делать выпад. Один промах или неверное движение, и переиграть никто не даст. «Что ты бегаешь и юлишь?» Сидит враг, явно имеющий благородное происхождение. «Не трусь, дерись, как подобает мужчине!» «То-то ты со своими людьми из засады атаковал!» Отвечаю, неожиданно осознавая, что у нас с ним патовая ситуация складывается. «И кто ты сам после этого?» Враг морщится. Он надеется, как и я, что кто-нибудь придет на помощь. Баронесса привалилась к двери кареты и на ее лице успел заметить боль утраты. Неужели дочь императора погибла? А что, если Иштания серьезно ранена? А может быть, пострадал Журбер? Черт! Почему к нам никто не торопится? Хотя прошло слишком мало времени, какие-то пару минут, показавшиеся чуть ли не вечностью. Горшанец меня продолжает теснить. А в один момент его клинок встретился с моим. Удар оказался очень сильным, шпага жалобно тренькнула и переломилась. И именно в этот момент мне пришла помощь, которую не ожидал. Марика, хрупкая белошвейка, где-то взяла оглоблю и умудрилась ударить ей по спине горшанца. Того качнуло в мою сторону. У него уже начавшийся замах меча вышел неуклюжий. Зато я этим воспользовался, не отпрыгнул, а сделал шаг вперед и вонзил обломок лезвия шпаги в грудь врага. На этом не успокоился, кинжалом ударил в район печени. Не знаю, какой удар оказался смертельным, но враг беззвучно упал к моим ногам. «Благодарю», — улыбнулся я белошвейке. «Всегда пожалуйста», — выдохнула та и неестественно засмеялась. «Успокойся, все нормально. Идем, нужна помощь, ищи целителя. И вообще, где все попрятались, когда они так нужны?» Говорю громко, а сам спешу к карете. «Там, там!» – шепчет Шипка, которая сама на себя не похожа. Не слушаю ее, отодвигаю в сторону и дергаю дверь кареты на себя, приготовившись увидеть страшное. Первое, что бросается в глаза, сидящая на коленях Иштания, по лицу которой течет пот, губы шевелятся, одна ее ладонь лежит на груди Журбера, а вторая зажимает рану на его животе. От дочери императора вливаются в старика жизненные силы и целительская магия. Вот только поток последний почти иссяк. Графиня уже сама не понимает, что творит. Точнее, она делится своей жизнью. При этом герцог продолжает терять кровь, а еще на его лице ссадина, а на лбу шишка. «Где целитель?» – оборачиваюсь и ору. «Уже веду!» – кричит в ответ Марика. «Господин получил болт в ногу!» «Помоги им! Ты чего застыла?» – говорю Шипке, а потом добавляю. «Будешь медлить, и твой дядя или кто он там тебе не выживет?» Кладу ладони поверх холодных пальчиков и штани и мысленно рычу на свой небольшой источник, чтобы тот, наконец, проснулся и помог. Удивительно, но у меня получается. Кожа начинает покалывать. Небольшие искорки впиваются в начавшие теплеть пальчики графини. «Все будет хорошо», – шепчу, ощущая, как происходит отток сил. «Если Журбер не оправится от ран, то даже не представляю, как быть». Продолжить путь к горцам? И что мы там будем делать? О чем переговариваться? Впрочем, герцог наверняка об этом позаботился и оставил инструкции. Не тот он человек, чтобы все пускать на самотек. Но он мне нужен живым, черт бы его побрал. Надо сделать все возможное, чтобы спасти старика. Мысленно приказываю своему источнику ускорить регенерацию у раненого. Получится или нет? Выигран ли бой у нападавших, и не все ли напрасно? Пока нет ответов. Борюсь с тем, чтобы не потерять сознание. Сейчас этого никак нельзя допустить. Эпилог. Ночь, ветер, дождь в лицо. Луна редко выглядывает из-за туч. Лесная дорога разбита. Наш отряд уходит от погони, и это на территории империи и в моем герцогстве. Но уже не удивляюсь такому. Привык и в какой-то степени смирился. Ну, как смирился? Нет, принял. Но надеюсь, когда-то наведу порядок. Не завтра, так послезавтра. В последней стычке с врагом пришлось в очередной раз разделиться. Почему враг всеми силами препятствует, чтобы не добрались до горцев? Чего он боится? И что задумал наш император? Мы с Журбером это много раз обсуждали, но так и не смогли прийти к однозначным выводам. Советник императора передал мне документы, поведал много тайны, какие ему дал поручение Валтур. Но или он не все сказал, либо и ему далеко не все известно. Сам же Журбер сейчас немного восстановился, уже не умирает после того, как мы попали в засаду на тракте и он получил ранение. Честно говоря, не верилось, что он выкарабкается. Целитель дал неутешительный прогноз, но и Штания боролась за жизнь герцога. Требовала от меня и помогать. Грозила Шипке, что ее побьет, если та продолжит при Журбере рыдать. Удивительно, бывшая бандерша, жесткая и волевая, не выдержала возможной потери своего родственника, с которым недавно примирилась. Думаю, слезы баронессы тоже оказали положительный эффект на выздоровление раненого. Старику они были как бальзам на рану. А вот людей в той схватке мы потеряли много. Большую часть отряда положили. Правда, как оказалось, нападавших было всего на десяток меньше. С пленными беседовал Гунбарь, подоспевший к самому концу битвы. Они с Вайсаком сходу вступили в драчку. Мой денщик получил пару царапин, чем впоследствии пытался привлечь внимание Марики. Но та его продолжила игнорировать, точнее, держала расстояние. Эх, жаль парня, глупо погиб. Мы проезжали недалеко от одного городка, так Вайсак захотел удивить Белошвейку. Вызвался привезти ей свежих булочек, рванул в сторону городка, а наперерез нашему отряду выдвинулся вражеский. Расстояние было приличное. Мы могли только наблюдать, как парень вступил в схватку сразу с тремя верховыми и почти мгновенно упал с коня. Да, многих потеряли. И, наверное, в этом есть моя вина как командира. Плохо организовал поход. Дисциплина хромала. Точнее, заранее обговоренные детали, как действовать в бою, забывались. Азарт, злость, плохой советчик. Ну и понять ведь могу. Тяжко, когда на твоих глазах убивают близких. Тогда на тракте, при возвращении остатков наших воинов из леса, я хотел рвать и метать. Большинство тех, кто должен был охранять карету и фургоны, бросились сражаться. «Где те, кому поручил не отходить далеко от кареты и повозок?» — спросил своих воинов чуть хриплым и уставшим голосом. «За такое отдают под суд и отправляют в каменоломни. Это легко расценить как предательство во время боевых действий!» Перегнул, но недалек от истины. «Граф, те охранники погибли!» — подошел ко мне Гарай. «Лейтенант, почему почти все воины оставили караван и бросились в бой? Где вы были сами и почему не озаботились о тех, кого обязаны защищать?» «Виноват. Готов понести наказание», — ответил тот, но потом чуть слышно сказал. «Не уничтожь мы отряд противника, то все бы полегли». «Ладно, потом об этом. Не стал с ним спорить. Другие проблемы были насущны. Сколько у нас потерь и раненых? Кто способен продолжить путь?» Оказалось, что осталось всего-то 15 боеспособных воинов. Предстояло вновь пополнить отряд, а сделать это, как оказалось, не так-то просто. Не зайдешь в какой-нибудь город и не потребуешь выделить из гарнизона пару десятков воинов. Нет, мои верительные грамоты такое позволяли. Вот только доверять непроверенным людям с оружием сложно. И тем не менее, пришлось поступить именно так. Увы, сплоченности в отряде не получилось. Да и какая она может быть, когда чем ближе подходили к границе, тем чаще на нас нападали и устраивали засады. Но я упорно вел вперед остатки каравана, от которого осталась пролетка до фургон. От передвижения в карете отказались еще на том тракте. Необходимо было доставить раненых в Суржанск, тела погибших, чтобы их похоронили с почестями. А дамы выразили желание передвигаться верхом или в фургоне, рядом с Журбером, чтобы за ним ухаживать. В той стычке случилась еще одна утрата. Погибла телохранительница Иштании. Когда начался обстрел из арбалетов, Марба прикрыла с собой дочь императора. Получила 3 болта и почти мгновенно умерла. Как оказалось, ее сестра потеряла самоконтроль. Зурба покаялась, что на нее нашло помутнение и вперед толкнуло горе утраты. Она пришла в себя в лесу, в окружении десятка трупов врагов, и только тогда осознала, что графиню бросила. Узнав же, что та подвергалась опасности, то просила, чтобы ее казнил. «Зурба, не дури, ты же вновь подставишь под удар свою госпожу!» Отведя воительницу в сторону, сказал я ей. Или твоя смерть что-то исправит? Вернет сестру, и на госпоже Вилар окажется сильная защита? Нет, ты нужна живой и здоровой. К тому же ничего страшного не случилось. Считай, что я тебя подстраховал. Почему вы так говорите и пытаетесь меня успокоить? Я же виновата! Воскликнула воительница и склонила голову. Так отработай! Рыкнул я на нее. Исполняй свои обязанности в разы лучше! «Будь предана своей госпоже!» Ну, зря я так тогда говорил. Зурба и в самом деле послушалась. Стала тенью Иштании. Выполняет любой ее каприз, если тот не сказывается на безопасности. Мало того, она еще и вселяет уверенность в дочь императора. А в редкие моменты отдыха обучала ее приемам, нетипичным для дам. «Нет, я-то ничего против не имею. Если на девушку насильник нападет, а та в ответ ему готова кое-что оторвать. Ну, руку или голову, а может что-то и другое». Зурба так это в красках объясняла, что некоторые молодые воины в отряде краснели и смущались. А Иштания держала маску, только хихикала. Вот и получается, что невольно стал виновником в том, что графиню плохому научили. На самом деле мы все как-то сдружились за время нашего путешествия. Стали друг другу доверять. «Алексис, остановись!» – воскликнула поравнявшаяся со мной Шибка. «Что случилось?» – заставляя лошадь сбавить шаг, спросил я. «Пролетка! Она чуть не перевернулась!» «В темноте плохо видно. Позади метрах в 100 наши воины суетятся у покосившегося экипажа. Кучер мне пару раз жаловался на ось. Мол, долго та не выдержит, и ее надо менять». «Журбер не пострадал?» – спросил я, направляясь к месту, где случилась авария. У герцога появилась шишка на лбу, чему он, как ни странно, обрадовался. «Граф, чему удивляетесь? Шею-то себе не сломал?» – хмыкнул старик. «В фургон перебирайтесь», – сказал ему и велел воинам. «Пролетку с дороги оттащить. Ремонтировать ее нет времени». «Фургон тоже придется бросить», – мрачно сказал подъехавший Гаррай. «За нами два отряда увязалось. Численностью около 100. Минут через 15-20 здесь будут. До крепости осталось 5 км. Нам надо спешить. Если от нее отрежут, то...» «Не продолжай, все понятно», — отмахнулся я. «Возьми 10 воинов и попытайся сбить врага со следа. В бой не вздумай вступать. Когда поймешь, что выхода нет, то уводи людей в ближайший город». «Граф, не волнуйтесь, не в первый раз», – широко улыбнулся лейтенант. «Минут 20-30 для вас выиграю и крепости рвану. Похоже, не сегодня-завтра враг начнет наступление. Все на это указывает. Слишком большой численностью отряды по нашим землям гуляют». «Согласен. Через границу орки и северяне переходят небольшими группами, не вступая с пограничниками в бой. Потом собираются в отряды и пытаются контролировать дороги и мосты. Ждут основные силы, которые вот-вот начнут атаку. Еще из столицы приходили разноречивые сведения. Валтур делает все, чтобы перетянуть на свою сторону те герцогства, которые колеблются. Сообщали, что император мятеж в зародыше подавил, а были письма, что правитель чуть ли не под арестом, но об этом объявлять не спешат. Чему верить? Своим глазам! Враг собирается отобрать крышу над головой. Какой еще к чертям мятеж? Надо забыть распри и объединиться перед угрозой. Но нет. Столица от границы далеко. Там благородные дамы и господа считают, что их война стороной обойдет. А пока они попытаются занять лучшее местечко. В общем, империю лихорадит, и этим пытаются воспользоваться другие государства. Не удивлюсь, если внутренние проблемы как раз они и организовали. Бывший глава тайной канцелярии считает, что сложились сразу несколько факторов. «Поспешим», – оглядел я оставшуюся часть отряда. «Страховать друг друга и внимательно смотреть по сторонам. Сильную скорость развить по плохой дороге нельзя. Ну и медленно не поедешь, это окажется сродни самоубийству. Прекрасно отдаю себе отчет, что с 100 подготовленных воинов нам не справиться. Мы все устали, давно не мылись, одежда в грязи, дамы в мужских костюмах. А первый раз, когда я им предложил сменить наряды, и штаны, и шибко упирались. Но сейчас уже об этом забыли. Кстати, девушек такой облик ни грамма не испортил. Выглядят все так же привлекательно. Марика их убедила и даже немного фасон кителей подправила. Кое-где пришила кружева, и получилась вполне себе женская военная форма. Первой ее оценила Зурба, но ей форма привычна, зато появилась женственность, и ухажеры не заставили себя долго ждать. Не знаю точно, скольких она учила уму-разуму, но время от времени появлялись среди солдат фингалы, разбитые носы, а некоторые даже в седле плохо держались. Пришлось с ней поговорить. «Зурба, ты от наших воинов решила избавиться?» – спросил я воительницу, когда после какого-то ночлега сразу двое парней ходили словно утки. «Они верхом ездить не смогут». «Почему не смогут?» – хмыкнула та. «Господин граф, не переживайте, усидят в седле. А то, что болеть некая часть тела будет, так это им урок. Не следовало пытаться за мной подсматривать, а потом на непристойности склонять. Вдвоем решили справиться. Если не соглашусь, раздумали тем, что у них между ног, так теперь пусть о нем и беспокоятся. Ты в своем праве, не осуждаю. Однако, давай ты им лучше синяки на лицах оставляй, словно метки. А то в бою будут бесполезны. Попросил я Зурбу, и та, подумав, согласилась. Вот наши воины и сверкали. Кто с ходящими синяками, а кто свежими фингалами. И ведь знали, что получат по лицу. Но все равно чуть ли не каждый день находился тот, кто испытывал удачу. А один воин, невысокий, весельчак, уже 5 раз, если не больше, с ее кулаком знакомился. В общем, поход выдался непростой. В нем многому научился. В том числе и Журбер меня натаскивал, непонятно к чему пытаясь подготовить. «Алексис, графиня начинает замедляться, ее в седле качает», – предупредила Шибко. Иштания на ходу засыпает. Точнее, у нее все меньше сил, и об этом аура свидетельствует. «Госпожа опять мой приказ нарушала?» – спросил я, приблизившись к девушке. «Граф, о чем это вы?» – сделала невинное лицо дочь императора. «Если у нас в отряде нет целителя, то это не значит, что кто-то должен вычерпывать свои силы», – покачал я головой, при этом зная, что ворчать бесполезно. «Графине хоть кол на голове тиши, она все равно будет помогать пострадавшему. И ведь от меня пытаются скрыть, что не только Журбера лечит, она и простым солдатам помогает, а те за нее готовы в огонь и в воду. Кстати, тот весельчак, что запал на Зурбу, даже осмелился совету у Иштании просить, как, мол, воительницу завоевать. Девушка ему посоветовала найти то, в чем он может ее телохранительницу превзойти. Тогда та, возможно, обратит на парня внимание. Ну, не знаю. Габариты у них сильно различаются. Если сойдутся, то парню никто не позавидует. Как только провинится, так сразу будет бит. Кто же знал, что опять придется удирать? Выдохнула Иштания. «Перебирайся ко мне, а то ведь точно свалишься», подумав, предложил графине. Рядом с ней едет воительница, которая хотела что-то сказать, даже рот приоткрыла, но потом губы поджала. Мне показалось, или ей графиня велела молчать. «Граф, вы так любезны!» Усаживаясь передо мной, проворковала Иштания. «Неужели флиртует? И нашла же время!» Саму аж покачивает. Аура блеклая, глаза закрываются, а все туда же. Не стал ей ничего отвечать, пришпорил лошадь. А буквально через 5 минут меня нагнал один из дозорных, оставленных позади, чтобы следить за врагом. Господин лейтенант увел за собой преследователей. Но большая часть из них вернулась и двинулась по нашим следам. Их скорость намного больше. Если не взвинтить темп, то нас быстро настигнут, а еще необходимо, чтобы в крепости ворота нам открыли», произнес воин, с удивлением рассматривая спящую Иштанию, которую приходится обнимать, чтобы не свалилась. «Черт!» – ругнулся я и крикнул. «Ходу! Во весь опор! Нам нельзя медлить!» «Господин граф, может мне пару воинов взять и рвануть к крепости, чтобы убедить открыть ворота?» – произнес воин. «Вряд ли они так сделают», – отрицательно качнул я головой. «Впрочем, давай, гони, чтобы сообщили коменданту о том, кто желает укрыться в крепости». «Набрать отряду максимально возможную скорость нельзя. Тогда будут отстающие. Приходится приноравливаться к тем, кто плохо в седле держится». В какой-то момент воительница забрала к себе герцога. Тот из сил выбился. Темп у нас сразу возрос. Вот только когда до крепости осталось рукой подать, и мы выехали в поле, то слева увидели верховых. «К бою!» – выкрикнул я, вытаскивая меч из ножен. Опасность оказалась ложной. Это лейтенант к нам присоединился. Похоже, он узнал, что уловка не сработала. Ну, если честно, то любой следопыт сразу бы определил, что мы разделились. Отпечатки копыт на сырой земле отчетливо видны. Защитников крепости не пришлось уговаривать, чтобы те нас впустили. Комендант отдал приказ опустить мост через ров и открыть ворота, как только я назвал себя и своих спутников. Правда, когда мы оказались за стенами, то в нас нацелили 2-3 арбалетов. Одно неверное движение, и нафаршировали бы болтами. Численный перевес далеко не на нашей стороне. Комендант ничем не рисковал. «Мои верительные бумаги», — сказал я, доставая из внутреннего кармана документы. «Бург! Старый ты чертяка! Неужели мне на слово не поверишь?» — усмехнулся Журбер, глядя на полковника. Полностью седой, но статный и крепкий комендант прищурился. Его зрачки расширились. «Отбой тревоги!» — гаркнул полковник. «Неужели это тот, кто задолжал мне 5 золотых?» «О чем это ты? Какие еще золотые? Ты мне тогда проиграл?» «Но ты мухлевал и был пойман», — подойдя к лошади воительницы, сказал полковник. «Без доказательств, поэтому сошлись на том, что ничья», — покачал головой Журбер. «Это ты так решил. У меня было другое мнение. Кстати, чего сидишь и не слезаешь? Или в объятиях дамы поплыл?» «Господин герцог недавно получил раны. Он слаб», — произнесла Зурба, вступившись за Журбера. «В общем, нас встретили как родных. Накормили, организовали баню, в которую меня дамы почему-то отказались с собой взять. А ведь после такой скачки и последних дней пути почти без сна я для них угрозы не представлял. Ну, наверное, но это не точно. Вот только всю радость, как рукой сняло, когда собрались в кабинете коменданта крепости». «Как понимаю, вы плохо знаете реальность», — произнес Бург, осматривая собравшихся. Иштания невозмутима, шибко задумчива. Журбер, как обычно, хмур. А я, честно говоря, готов ко всему. «Почему же?» – пожал плечами бывший глава тайной канцелярии. «У нас есть глаза, многое на пути повидали. Граница плохо охраняется, если по земле герцогства спокойно разгуливают передовые отряды врага». «А они не передовые», – поморщился полковник. «Те только подходят. А те, что за вами охотились, именно такую задачу имели». «Откуда знаешь?» – подался вперед Журбер. «Думаешь, у меня нет глаз и ушей?» – криво усмехнулся Бург. «Ну, не помог, так как не хотел ослаблять гарнизон», – потер подбородок герцог. Полковник ничего не ответил, улыбнулся и утвердительно кивнул. «Как насчет того, чтобы проводить нас на территорию горцев?» Задал я вопрос. «А ее со стен видно. Тут же рукой подать, сразу за рекой», ответил комендант крепости. «Проблема лишь в том, что туда стягивают силы северяне и орки. Вряд ли они вас пропустят». «Тайные тропы?» задала вопрос баронесса. «Уверена, вы знаете, как и где контрабандисты границу пересекают». «Догадываюсь», улыбнулся Бург. «Попытаться пройти можно, хотя шансов мало. Надо все продумать и взвесить, но я бы на такой риск не пошел». «Господин Алексис, вам решать», – перевел на меня стрелки Журбер. «И что ответить? Приказ императора у меня имеется. Возможность? Вроде бы есть. Риски? Они высоки, но ведь без них никуда. Целесообразность? А вот тут сложнее. Понятия не имею, что ждет графиню Велару горцев. Далеко не все рассказал герцог, который мне давал бумаги на хранение, но прочесть я их не мог. Документы были запечатаны личной печатью Журбера. Да и не хотел этого делать, уже зная, что в зависимости от ситуации бывший глава тайной канцелярии предложит тот или иной вариант правителю горцев. Но вот нюансы мне были неизвестны, и в этом беда. В любом случае, нам надо пару дней на отдых. Медленно произношу я. Мы все вымотались, а господин Журбер и вовсе с трудом сидит в кресле. До цели не так далеко, но добраться сложнее, чем всем казалось. Если примем решение продолжить путь, то уже не таким большим отрядом. А еще считаю, что нам необходимо понять, что происходит в столице. Этак можем сами себя в ловушку загнать. Иштания меня внимательно слушала. Явно не согласилась с моим последним предположением. Честно говоря, в это уже тоже не верю. Иначе бы на нас не устраивали охоту и не гоняли словно зайцев. «Граф, лукавите. Взяли время для размышления», — улыбнулся Журбер. И это мудро и правильно. Необходимо измерять собственные силы и возможности, прежде чем на что-то решиться. Думаю, дня через 2-3 мы к этому вопросу вернемся. Совершенно верно, невозмутимо ответил ему. Мысленно же решал, что рассказать отцу и о чем его спросить. Непонятно, когда смогу попасть домой, а ведь я нужен в герцогстве. Грядет война, потребуется оборонять города и сдерживать врага. А еще хочется защитить сестер и брата, обычных подданных. Вот же удивительно, какую сам на себя взваливаю ответственность. И ведь в своем мире о подобном не помышлял. А в этом, получив возможность продолжить жить и знания своего двойника воспринимаю как само собой разумеющееся. Да, как же сильно изменился. Очень многому научился, а еще и магией теперь владею. Правда, маг из меня плохенький. Но получается больше, чем у моего предшественника. Надеюсь, сумею и в этом направлении развиться. И что самое удивительное, этот мир стал моим. Без него и друзей себя уже не представляю. «Господин комендант! Враг двинулся на крепость!» Влетел в кабинет помощник полковника. «Похоже, попытаются сходу атаковать!» «Боевую тревогу! Все на стены!» Подскочил Бург. Я последовал за ним, предварительно запретив дамам предпринимать какие-то шаги и вообще покидать отведенные им покои. Ну, переборщил. Согласен. Но среди защитников крепости им точно не место. Одного не понимаю, с чего это так враг ускорился. Еще пару минут назад комендант крепости был уверен, что вторжение начнется не раньше, чем через пару недель, а может и позже. Что изменилось? Ну, на эти вопросы, возможно, получу ответы, но не сейчас. Надо готовиться к отражению вражеской атаки.